переходя от отвлеченных вопросов к обыкновенным повседневным мелочам нашей жизни, мы видим, что и вся наша жизнь сплошь состоит из противоречий, из смешения существований и несуществований. То же противоречие и в нашем знании. Кажется, что человек может узнать все, если только как следует захочет. Но раньше, чем он сделает несколько шагов, он встречает несокрушимую стену, через которую проникнуть не может, видя, что его действия заключаются внутри круга, из которого выйти невозможно. Даже в вопросах наиболее близких и значимых для него, которые день и ночь тревожат его и требуют разрешения, он оказывается бессильным, потому что не может подняться выше уровня своего разума. И хотя желание достигнуть этого прочно заложено в нас, мы знаем, что лучшее, что можем сделать, это сдерживать и останавливать себя в этом стремлении.